На Слизарине было не принято лезть в чужие увлечения, если те не касались окружающих. Да и мой интерес именно к учебе скорее выставлял меня в выгодном свете. Даже Дафна стала относиться ко мне чуть терпимее, после рассекречивания моих увлечений. Но это все так, мелочи жизни. Куда больше меня волновало собственное развитие. Все же пример меня Волан-де-Морта был весьма показателен, а тут я еще и дорожку к собственному могуществу смог нащупать. Вполне естественно, что все свое внимание я сосредоточил на этом. Было действительно страшно упустить свой шанс, потерять нужную мысль или разочароваться в собственных выводах. Но пока что все шло хорошо. Постоянные тренировки приносили свои плоды. Мои навыки постепенно улучшались, а репутация росла. Я проявлял себя лишь с лучшей стороны, и даже периодические перепалки Поттером я начал выставлять как часть собственного хобби. После подобного, даже старшекурсники начали поглядывать на меня с неким уважением. Я был полностью доволен своей жизнью. Особенно довольным я был, когда мои выводы были подкреплены реальными результатами. Неполные две недели тренировок в бесполочковой магии превзошли результаты моих обычных тренировок почти в 3,5 раза. А уж превышение спички в иголку, выполненное мной без всякой палочки. Да, после подобного выкрутаса я чуть не загремел в больничное крыло. Кровь из носа, не слишком нормальное явление, но оно того стоило. Понимание того, что даже трансфигурацию можно выполнить без палочки, сильно подстегнуло мой прогресс в развитии собственного дара. Все же не зря умные люди считали метаморфизм одной из ранней трансфигураций. Эти две науки действительно связаны, притом очень тесно. По факту, для освоения метаморфизма мне тому в прошлом не хватило именно чувствительности тела. Не знаю, как точнее обозвать это ощущение, но уверен, если бы Том был чуть настойчивее, если бы тот преодолел некую стену, у него все могло бы получиться. После подобного открытия, мне даже захотелось еще проверить собственные навыки, вдруг среди них тоже есть подобные недобитки. Но был вынужден оставить эту идею на потом. В сборную по квиддичу начался отбор, а моя проблема встала особенно остро. Нужно было сбросить стресс. А кандидаток в игрушки я так и не нашел. Выход из ситуации я, как и всегда, нашел в самом неожиданном месте. Глава 15. Тианин, тихо прошептал я, читая письмо матери. Ответ мне та не присылала долго, почти неделю я ожидал ответ, но оно того стоило. Вообще, я не очень представлял реакцию нарциссы на свое прошлое письме. Все же просить помощи у матери в столь деликатном вопросе было довольно страшно. Да, именно к матери я обратился со своей проблемой, и это было очень смущающе. Даже писать собственной матери о чем-то подобном было тяжело, вживую же я вообще мог и не решиться на подобный разговор, но оно того стоило. Даже если бы нарцисса не смогла бы помочь мне с этой проблемой, то вот доверие между нами стало бы гораздо больше. Одно то, что со своими проблемами, так еще и столь личного характера, я обращаюсь именно к ней, а не к отцу, должно было осчастливить женщину чуть ли не на весь ближайший месяц. Ну а уж получить ответ, притом весьма конкретный и однозначный. Ну а как еще можно толковать ее слова «можешь использовать сианин»? Видимо, моя мамуля весьма основательно подошла к решению моей проблемы. Она и до этого немало сделала для моего повторного просвещения касательно подростковых проблем. Но это, вот кто еще может похвастаться, что его мама нашла для него девушку или паря, притом не будущего супруга, а именно партнера для секса, думаю, немногие, в основном потому, что хвастаться здесь нечем, а ситуация действительно редкая. Я вот тоже хвастаться не собираюсь, но подарком нарциссы воспользуюсь по полной, все же сам ее об этом попросил, да и экзотическая внешность миниатюрной китаянки меня вполне себе устраивала, а уж то, что использовать эту сианин я мог буквально как угодно возбуждало. Мне даже интересно становилось, как же нарцисса смогла договориться с родителями девушки. В том, что ее фактически продали, я был уверен. Все же на факультете воронов есть и не самые благополучные ученики. Главное, не увлекаться слишком сильно своими любовными похождениями. Все же у меня и других дел предостаточно. Тут и тренировки, и постепенное нарабатывание репутации на факультете. За его пределы я пока не суюсь, да и Джинни что-то слишком увлекалась моим дневником, через который я с ней частенько общаюсь, даже не отвлекаясь от других дел, да и про Поттера забывать не стоит. Пусть парнишка и не сильно отсвечивает в этом году, попав в поле зрения нашего нового преподавателя по зоте. Но вот я сам, что-то меня тянет к этому щуплому пареньку. Чувствуется в нем что-то родственное и очень привлекательное. Вот на этом моменте я начал опасаться за собственную ориентацию. Хрен их эти проклятия разберешь, но быстро откинул лишние мысли. Парни меня не возбуждают от слова совсем. Скорее уж это в Поттере есть что-то, что меня привлекает. И для спокойной жизни, а также восстановления душевного равновесия, я собирался выяснить, что же с этим пацаном не так. Правда, действовать с нахрапом мне не хотелось. Слишком уж пристальное за парнем внимание. И это я не про его клуб фанатов, что начало собирать джинни. За Поттером так или иначе следят все учителя. Да, сразу этого не заметить, но я подобное просекаю на раз. Опыт Тома был весьма показательным и говорящим. За ним примерно так же наблюдал в свое время Альбус. В общем, да, с Поттером нужно быть аккуратным. Хорошо, хоть информации о нем у меня просто завались. Маленький сталкер из семьи Уизли исправно сообщает мне о всех маломальски важных событиях в жизни героя. Одно это окупает все мои старания, связанные с дневником. Фанатка, что тут скажешь? Мне даже не хочется рушить ее прекрасный и светлый образ, что она возвела вокруг настоящего Поттера. В этом просто не будет смысла. У Поттера сейчас и так жизнь веселая. А ведь я тут ни при чем. Парнишка и сам отлично справляется с поиском неприятностей и приключений. Вот что ему стоило не задевать своими обвинениями Лаканса. Вот то-то и оно. А теперь страдай, позоря себя в этих дурацких шоу, что устраивает писатель на своих уроках. Хорошо, хоть я сумел избежать его пристального внимания, отыграв роль его преданного читателя, но не фаната. Вообще, я поражаюсь некомпетентности нашего нового преподавателя. Настолько никудышного волшебника еще поискать надо. Он ведь даже с Пикси справиться не смог. Что уж там говорить про оборотней и вампиров, о которых тот постоянно пишет. Хотя, должен признать, пишет неплохо, атмосферненько и детально. Если поднапрячься, можно даже заклинания, используемые в книге, повторить. Описания и методических указаний по применению хватило бы. Правда, я этим особо не занимался, поручив это дело Пенси и Дафне. Тем все равно понравилась идея, ну а то, что я направил их энтузиазм в нужное мне русло, они считали и не заметили. Да, Дафна что-то поняла из моих слов и действий, но делать ничего не стала. Видимо, и сама поняла, что от компании Пенси я избавляться не собираюсь, а значит, той лучше с ней смириться. Умная девочка. Сам я занимался собой. Особых проблем в школе у меня не было, а вот свободного времени было просто завались. Прытко пишущее перо отлично помогало в написании эссе и домашних заданий, а отличная память и опыт Тома позволяли быть в числе лучших учеников, вообще не думая о занятиях. Все же репутация отличника кое-чего стоит, доказано Томом. Правда, у меня были свои тренировки и занятия, да и распылять свое внимание на слишком большое количество дел я не любил, чтобы заниматься еще и подготовкой идеальных эссе. Пока что, мне хватало бесполочковой магии, метаморфизма, а также постоянных медитаций. Я даже в выручай комнату еще не ходил, времени и сил на нее просто не было раньше. Получив подарочек матери, я решил не слишком уж и тянуть с его использованием. Сил терпеть бесконечное возбуждение у меня почти не осталось, а медитации занимали слишком много моего времени. Хотелось секса, возможно, с элементами пыток, но я твердо решил подойти к когтевранке лишь на выходных. Так ощущения обещали быть особенно острыми. Вообще, на девочку я вышел чуть ли не через полчаса после получения письма. И очень правильно сделал. Видимо, та получила знаковое письмо на том же завтраке и еще не успела успокоиться. То, с каким страхом, непониманием и отчаянием на меня смотрела девушка. Я с трудом смог удержать себя в руках. Видимо, шестикурсница совсем не ожидала такой подставы от родителей. А тут еще и я, такой красивый, ясно даю ей понять о своих намерениях, пусть и не слишком явно, а только полунамеками и красноречивыми взглядами. Девушка явно была не в себе, и это было замечательно. Слишком яркие и противоречивые эмоции китаянки стали отличным проводником в ее голову. И пусть та была знакома с основами окклюменции, но ей это не сильно-то и помогло. Мое влияние не заметить новичку, да и жестких установок я не делал. Скорее уж подтолкнул ту к нужным мыслям, что помогут той удержать себя от глупых поступков. Слушал, за ней ухлестывал какой-то маглокровка. Не хотелось бы мне делиться своими игрушками со всякими смердами. Особенно, когда эта игрушка столь желанна, а я действительно хотел поиграть, и это желание было действительно сильно и навязчиво. Видимо, воздействие проклятия начало усиливаться еще и моей садистской стороной. А да, мой внутренний садист чуть ли не пел от восторга, когда я ловил на себе все более оттаянный и затравленный взгляд девушки. О, как же мне хочется в такие моменты показать настоящего себя, начав дрессировку своей игрушки вот в тот же миг. Я уже жду не дождусь, когда смогу применить весь свой опыт дрессировщика. Пыточные заклинания и их эффект то и дело всплывают в моем сознании, а уж от мысли, чтобы применить эти заклятия на девушке, что и без того унижена тобой до самого предела, так нужно успокоиться. Пусть я и принимаю своего внутреннего садиста, но вот показывать его остальным не стоит. Моя репутация не должна быть заляпана слухами о моих пристрастиях. Да, держать себя в руках все же нужно. Я же не совсем псих, отдаваться собственным желаниям без остатка. Нужно уметь держать себя в руках, а уж отдаваться наслаждению и садизму я буду уже в приватной обстановке. Тем более, что пытать парней меня совсем не тянет. Тут, так же как и с сексом, ловить кайф от пыток и подавления своего партнера я могу лишь тогда, когда тот возбуждает меня и сам по себе. Не знаю, чего это Валандемарт кидался круциатусами во всех подряд. Глава 16. Нужно было самостоятельно зелье варить. Все еще ощущая горький привкус едкого дыма, протянул я. Да, зайти к Снейпу за противозачаточным зельем было хорошей идеей, но вот постоянные отработки у моего дяди я как-то не учел. Вот и зашел к нему в кабинет прямо во время взрыва очередного котла. Все же у Снейпа на отработках отнюдь не только котлы чистит, как об этом думают некоторые грифы. Теперь вот страдаю от последствий чужой ошибки. Хорошо, хоть в зелье теперь можно было не сомневаться. Все же противозачаточное зелье относится к довольно сложным, а потому и случайные залеты у учеников, что покупали зелья у таких же студентов, все же случаются. В этом плане Снейп был идеальным поставщиком зелья. Мало того, что тот был настоящим мастером в своей стезе, так еще и зелья тот продавал вполне спокойно. Все же о том, что ученики спят друг с другом, понимал каждый. Другое дело, что только Снейп, из профессорского состава, и препятствовал этому, стараясь лишь не допускать неприятных казусов. По чести сказать, что старался тот ради своего факультета, да и не за бесплатно, но сам факт помощи это не отменяет. И я считал это правильным. Правда, подходить к своему декану с подобными вопросами было несколько неудобно. Смущающе, я бы даже сказал, тем более, что Снейп мой крестный. К тому же, по мнению абсолютно большинства, да и сам я думаю так же, в моем возрасте несколько рановато начинать отношения подобного плана. Другое дело, что мое проклятие несколько меняет расклад. Сложно бороться с постоянным желанием. К слову, именно своим родовым проклятием я и буду в будущем оправдываться пред деканом. А то, что оправдываться мне придется, я даже не сомневался. Слишком уж говорящим и злым был мужчина. Думает, наверное, что беру я не для себя, а для кого-то другого. Лучше бы это было действительно так, а что объяснять все крестному, так еще и на нарциссу ссылаясь, мне что-то не хочется. «Ты пришла», — улыбнулся я, заходя в заброшенный класс на 7-м этаже. «Об этом месте почти никто не знает, слишком уж заковыристый путь к бывшему классу прорицаний. Но Сианин я этот путь подробнейшим образом описал в письме, а заодно и сам обновил воспоминания. Все же знания тома — это хорошо, но, как показала практика, и они могут быть ошибочными». «Да-да», — нервно дернулась девушка, заставляя меня улыбнуться. «Вообще, миниатюрная и изящная Сианин смотрелась весьма привлекательно и маняще, но вот ее напуганный вид и антураж заброшенного класса вызывал совсем уж возбуждающие ассоциации. А вообще я был доволен своим положением. Пусть я том и любил более пышных девушек, но рассматривая всю такую из себя миниатюрную, 1,53 м в росте, Сианин, я понимал, что могу и не разделять его вкусов. А может быть, это во мне говорит мое возбуждение, да и не лишена Сианин женственности. Маленькая и подтянутая грудь смотрится очень даже притягательно на столь миниатюрном теле. Про округлость нижних полушарий и говорить нет смысла, в этом плане природа не обошла китаянку стороной. Не нервничай слишком сильно, это мне тут нервничать стоит. Уже не так уверенно и весело улыбнулся я. Нужно позволить девушке немного расслабиться, а то в своем нынешнем состоянии тону никак не сможет возбудиться. Девушку проняло. Видимо, резкая смена поведения все же сбила ее с толку, а осознав мои слова, та действительно расслабилась. Ровно до того момента, пока я не достал палочку. Стоило только девушке увидеть главное оружие волшебника, как та сразу же дернулась доставать свою, но я лишь снисходительно хмыкнул той в лицо, начиная применять бытовые заклинания. Не хотелось бы, чтобы мой первый раз запомнился мне пылью и жесткой партой. Этот том уже успел очень многое испытать, я же пока личного опыта не имел, полагаясь лишь на чужие воспоминания, а это несколько не то. Вот и решил я устроить небольшую уборку, ну а заодно еще раз сбить Сианин с толку. Чем больше та испытывает ярких эмоций, тем легче мне было работать с ее разумом, а использовать ментальную магию я собирался чуть ли не постоянно. Все же расслабить и возбудить девушку обычными способами возможно, но в данном случае это было затруднительно. Девушка слишком противилась предстоящему действу, слишком сильно боялась насилия с моей стороны, слишком сильно ненавидела меня и мою семейку, да и на свою родню была в страшной обиде. Подобный коктейль эмоций даже ментальной магией сложно перевести во что-то иное. Про какое возбуждение тут вообще может идти речь? Придется поднапрячься для начала. Все-таки даже ненависть можно обернуть и некую борьбу за первенство. Тем более, что девочка все же имеет некоторый опыт в сексе. Подчиняться малолетке та точно не захочет. Тем более, что визуально я был даже меньше ее самой. Вполне могло статься, что Сианин попытается, если и не вырваться из моих оков, то уж взять все в свои руки, точно. Ну а играть со строптивой добычей интереснее уже мне самому. Не знала, что второкурсники способны на подобное. Шокированно выдала девушка, вырывая меня из мыслей. Упс, увлекся. Ладно, еще бытовые заклинания, при должном упорстве и наличии хорошего учителя, их модно выучить за пару месяцев, но вот трансфигурация нескольких парт в шикарный диван-перебор. Это уже навыки чистокровного пятикурсника, что не брезговал дополнительными заданиями. Ты хочешь, чтобы мой первый раз прошел в антураже заброшенного класса, прямо на старой парте? Издевательски выдал я, выводя девушку из себя. Слишком уж мой тон показался той насмешливым, а ухмылка – издевательской. Отличная актерская игра, я сам себе аплодирую стоя. Ну а воспоминания девушки нужно будет чутко затереть. Нет, полностью стирать той память я не собирался, но вот обезличить и отдалить воспоминания о творимом мной колдовстве все же стоило. Мне бы очень не хотелось, чтобы мои навыки были раскрыты столь рано. Слишком много неприятных вопросов могло на меня вывалиться. Ну а так, девочка просто не будет обращать внимания на случившееся. Ее навыков в ментальной магии просто не хватит для обнаружения моего влияния. Да и слишком яркие эмоции выступят отличной завесой. Ну, хватит разговоров. Резко сменил я стиль общения, вновь превратившись в наглого мальца и сблизившись с девушкой. Тянуть кота за паченное место и дальше я просто уже не мог. Мой дружок уже был в боевой готовности, стремясь показать себя миру. И уже в следующее мгновение Сианин могла ощутить мою прыть на себе. Положив руки на попку девушки, я с силой притянул ее к себе, позволяя своему паху соприкоснуться с телом китаянки. Да, сквозь две мантии ощущения несколько смазывались, но я прижал к себе девушку достаточно сильно, а мой дружок совершенно не напоминал стручок малолетки. Уж не знаю, в чем причина столь стремительного роста моего братца, но за это лето тот полностью преобразовался, став соответствовать моему величию. Возможно, мое проклятие все же слишком сильно на меня влияет. Бессознательное использование метаморфизма – это еще полбеды. Куда больше меня волнует, как я смог закрепить изменения в себе. Это все же, пока что, совсем не мой уровень навыков. Про зелье не забудь. Наставительно притянул я, доставая колбочку с противозачаточным и запуская свои руки под мантию девушки. Еще не голое тело, но оценить будущий фронт работы я смог в полной. И мне этот фронт очень даже понравился. Настолько понравился, что удерживать себя в рамках приличия и дальше я просто не смог. Глава 17, 18+. Ах, удивленно и возмущенно воскликнула девушка, ощутив мои ручки на своей попке. Сжал я ту не сильно, но твердо и властно. Пусть мое тело все еще несколько ограничивало меня, но как вести себя с девушками я знал прекрасно. И эти навыки решали бы очень многое, если бы не ментальная магия. Спокойно гуляя в голове девушки, я и так прекрасно понимал, что мне следует делать в следующий момент, да и влиять на желание партнера я мог с легкостью. Вот, например, захотелось Анин зарядить мне пощечину, но внезапно вспомнила о зелье, тут же опрокинув то в себя. Ну а там уж и не до рукомахания той стало. Поборов мерзкий привкус зелья, Сианин осознала себя уже прижатой к стене и без мантии. Осталась та лишь в аккуратной блузочке и юбке. Да и от тех я уже планировал избавиться. Сдерживало меня лишь понимание того, что девушка еще не готова. Несмотря на все мои усилия, та даже ни на йоту не возбудилась. И если я сейчас перейду к главному действу трахать возбужденную девушку куда приятнее, нежели сухой кусок мяса, кто-то решил отдать инициативу в мои руки. Упираясь губами в шею девушки, протянул я. Хотелось бы, конечно, шептать именно в ухо девушки, но коль роста не хватает, сойдет и шея. Тем более, что горячее дыхание неплохо контрастирует с общим холодом в помещении. Пусть сейчас и не зима, но в Шотландии холода приходит довольно рано, да и вечереет уже. Нахал, прошипела Сианин, предварительно выругав меня на китайском. И нет, китайского я не знал, но смысл ее слов был понятен и без всякой магии. А уж с ментальной магией я и точный перевод знал. Неплохой, к слову, способ учить чужой язык, выматывающий, правда, но не суть. «Это кто же тебя научил так обращаться с девушками?» – язвительно спросила меня китаянка, стараясь не показывать свой интерес и не позволить голосу дрогнуть. Все же мои ласки оказывали на ту некоторый эффект, да и противозачаточное зелье, при правильном приготовлении, имело свойство слабого афродизиака. Про ментальное влияние и говорить нечего, я уже начал направлять мысли и эмоции девушки в нужную мне сторону. Еще немного и та окончательно плюнет на свои прошлые переживания, решив разобраться с одним слишком уж наглым Малфоем. «Мамочка!» – кинул я, запустив правую руку под блузку девушки. Лифчик-то не надела, понимая, куда именно и с какой целью шла, а потому преград на своем пути я не встретил, быстро найдя возбужденный сосочек китаянки. «Ебаные чистокровные!» – выругалась девушка, закусывая губу. Я лишь тихо рассмеялся, продолжая готовить своего партнера к главному действию. Тихие стоны Сианин служили неплохим доказательством моего успеха в этом деле. А уж мысли и эмоции девушки мням. Получив некоторую уверенность в собственных силах, я начал действовать еще более нагло и активно. Чувствительные точки девушки атаковались мной раз за разом, а сама девушка была под мягким контролем с моей стороны. Нужно было заставить ее тело прийти в нужное состояние, вот только разум Сианин все еще противился подобному исходу. Мне приходилось постоянно сдерживать порывы китаянки вырваться и убежать от меня. Негодник, хватит уже играть со мной. Отталкивая меня от себя, прямо на кровать, повысила голос раскрасневшаяся девушка. Но это уже не важно, своего я добился. Мда, а неплохо я так поработал. Еще и 3 минут не прошло, а девушка уже в настроении. От самого действа ту сдерживает лишь нежелание выходить проигравшей из нашего маленького соревнования. Ха-ха-ха-ха-ха, а мне это нравится. Сианин решила поиграть в госпожу, мягко поинтересовался я, наблюдая, как возбужденная и растрепанная девушка умощает свой попец на моем дружке. Да, штаны все еще сдерживают того в одном положении, но они не помешали мне ощутить промежность девочки. По-моему, я даже почувствовал некоторую влагу. Про запах я вообще молчу, ублюдок, веско заявила девушка, вонзая свои ноготки в мою грудь. Кажется, кто-то хочет сделать мне больно. Сейчас я тебе покажу, кто здесь главный. Гневно сверкнув глазами, прошипела девушка. Вышло довольно грозно. Вот только весьма характерные покачивания бедрами, кое я ощущал через штаны, несколько портили ощущения. Да и облизнулась та совсем зря. На миловидном личике китаянки этот жест выглядел скорее мило, нежели опасно. Мне даже показалось, что та действительно голодна. Следующие же действия девушки вызвали во мне скорее веселье, предвкушение и радость. Слишком уж показательными были движения девушки. Она буквально кричала мне: «Смотри на меня, я сейчас сделаю кое-что с твоим драгоценным дружком». А ведь еще 20 минут назад та была твердо настроена не подпускать меня к себе, больше положенного, только секс и никаких ласок. А сейчас что? А сейчас она стягивает с меня штаны и упирается носом в мой пах. Ну что же, я молодец, на минет себе заработал, даже просить ничего не пришлось. Девушка сама взялась за мою подготовку к сексу. Интересно, она вообще поймет когда-нибудь, что все пошло по строго противоположному, относительно ее изначального плана, сценарию? Б. Большой, отупевшим взглядом, вцепившись в мой венозный член, выдала девушка, тут же смутившись собственных слов. Но было уже поздно. Мое эго-то уже потешило, а сейчас и вовсе заливается смущением. Мне понравилось. А уж то, что произошло дальше, мне понравилось еще больше. Обратив свое смещение в гнев, Сианин резко заглотила мой ствол, начав бодро двигать языком. Тут же попытавшись отстраниться, но я с силой вдавил ее голову в свой пах. С глаз девушки брызнули слезы, но мне было уже все равно. Слишком долго я сдерживал свои желания, чтобы удержаться от некой грубости в данный момент. Гневно простонала девушка, поднимая свой взгляд на меня, но я лишь подленько улыбнулся ей в ответ, чуть изменив хватку на ее голове. Теперь пышные и мягкие волосы китаянки оказались в моем захвате, а я получил возможность управлять головой девушки. Не воспользоваться таким положением я просто не мог. Резко дернув Сианин за волосы, стоило только той попытаться меня укусить, я начал планомерно натягивать горло девушки на свой ствол. Та сопротивлялась, пыталась вырваться из моей хватки, но я отслеживал каждое ее движение, не позволяя слишком уж своевольничать, но и совсем без воздуха я ту не оставлял, временами отрывая от своего члена и позволяя сделать вздох, но только один, чтобы не успела прийти в себя. «Хорошая девочка», — ласково протянул я, медленно отпуская волосы девушки. Та уже и сама поняла, что чем меньше та сопротивляется, тем меньше я дергаю ее за волосы, тем мягче я натягиваю ее горло. Вот и начало та вести себя более покладисто и нежно не прошло и 10 минут. У меня аж в голове затрещало от натуги, но оно того стоило. Пусть мне и понравилось грубо трахать горло китаянки, но вот когда девушка сама все делает, мне нравится больше. Особенно приятно, когда язычок китаянки начинал ласкать мою головку, а сама девушка с силой высасывала из моего дружка все соки. Хотя особый шарм всему действу добавлял взгляд девушки. О, сколько же боли и ненависти было в этом взгляде. Несмотря ни на какое возбуждение, та затаила на меня обиду. Я почти физически ощущал ее ярость. Вот только эта ярость теперь была направлена несколько в иное русло. Девушка хотела победить меня на моем же поле, а подобные желания нужно поддерживать. Да и новая вспышка гнева той не повредит. «Послушный, ты мне нравишься гораздо больше», — мягко улыбнулся я, поглаживая голову девушки. «Но пора бы уже подходить и к главному блюду», — резко добавил я, хватая волосы девушки в кулак и отрывая ее голову от своего ствола. С громким писком девушка была повалена на кровать, а сам я навалился на нее сверху, прижимая свой член к мокрым трусикам китаянки. Миниатюрное тело девушки начало медленно дрожать, стоило той понять смысл моих действий, а мой член призывно дернулся в сторону нежной щели Сианин. «Пора бы уже и отведать твой нижний ротик», нависая над девушкой, сказал я, следующим движением разрывая лямку трусов. Теперь на моем пути не осталось преград, а весь запал Сианин куда-то пропал. Глава 18, 18+, резкое движение бедер, тихий стон, хрип и секундное помутнение в глазах. Именно так можно охарактеризовать первую пробу китаянки. Несмотря на некоторое волнение, я действительно проник в девушку, теряя девственность и переходя к новому этапу нашей маленькой игры. Игры в одни ворота. Несмотря на легкую неуверенность в моих движениях, я все равно оказался ведущим. Сианин была слишком дезориентирована, потерялась в собственных эмоциях и чувствах. Слишком резко скакали ее эмоции, а лишь продолжала их распалять. И именно этот небольшой ступор девушки не позволил мне потерять инициативу. Все же первый раз это слишком тяжело для восприятия. Несмотря на воспоминания Тома и полную уверенность в собственных действиях, я все же не был готов к накатившим на меня ощущениям. Слишком узкая и приятная оказалась девушка, а я слишком чувствительным. Мое юное тело еще не успело привыкнуть к чему-то подобному, несмотря ни на какой метаморфизм и постоянное возбуждение. Мне было слишком приятно, слишком необычно, и даже чуть-чуть больно. Подобная смесь из ощущений чуть была не заставила меня кончить, но я сдержался. Не то чтобы я сомневался в собственной выносливости. Опыт показал, что окончательно успокоить меня довольно проблемно. Мой младший братец так и норовит подняться вновь, несмотря ни на какие ухищрения. Просто начинать полноценный секс с заряда спермой мне было несколько неловко. Да и инициативу я мог с легкостью потерять, стоило только Сианин осознать мое фиаско. Так что я сдержался, закусив губу и постаравшись переварить новые для себя ощущения. Получилось, пусть и не сразу. Я смог сдержать собственный оргазм, взял себя в руки и вновь принялся за игру. Пребывать в нирване и дальше было бы слишком опрометчиво. Китаянка таки вспоминала, что опыта у нее побольше, чем у некоторых, решив перейти в атаку. Атака эта заключалась в резком покачивании бедер в мою сторону, а в девушке приятно. Тихо и чуть удивленно прошептал я, но так, чтобы девушка меня услышала. И та услышала, но вот должного эффекта мои слова не возымели. Возбужденная и взбешенная девушка чхать хотела на мои слова, тем более, что прошлые мои реплики то и дело вводили ее в ступор. Мда, моя атака провалилась. А вот Сианин достигла некоторых успехов в своей инициативе. Я еще не до конца пришел в себя, а тут меня настигает новая порция удовольствия. Все же девушка двигала бедрами весьма сносно, не прекращая сжиматься изнутри и заливать меня своим соком. Мда, видимо, я слишком сильно возбудил девушку, раз та так самозабвенно отдается страсти с малознакомым ей человеком. Та даже свою ярость использовала, как предлог для более грубого секса. Никогда не понимал, зачем люди пытаются оправдать себя в собственных же глазах. Не суть, главное, что я придумал, как возбуждение и злость можно обернуть против самой Сианин. «Хочешь быть ведущей? Что же, будь по-твоему», – прошептал я, вдавливая девушку в кровать. Ежесекундное покачивание бедер остановилось, а я понял, что мой дружок настиг шейку матки девушки. То-то она так резко сжала меня, вздрогнув всем телом. Еще не оргазм, но я на верном пути. Был бы, если бы не решил немного поиздеваться над девушкой. Резкое напряжение всего тела, болезненный стон со стороны китаянки, и наша поза кардинально изменяется. Теперь не я нависаю над девушкой, а Сианин гордо восседает на мне, чуть откинувшись назад и дико пульсируя на моем члене. Кажется, моя головка чуть не проникла в матку девушки, раз уж тут так повело. Слишком большой, но я не проиграю. На выдохе тихо выдала девушка, надеясь, что не замечу ее слов. Но скрыть что-то от ментального мага, что сейчас ковыряется в твоей голове, задача непосильная для обычной шестикурсницы. Но мне было плевать на ее мысли. Я слишком хотел получить новую порцию удовольствия, да и свое эго я сегодня уже и так неплохо потешил. «Двигайся, сука!» С легкой хрипотой в голосе приказал я. Ну а для подкрепления своих слов посильнее сжал ягодицы китаянки, вонзая свои ногти в мягкую плоть девушки. Девушка тихо пискнула от боли, но подчинилась, мстительно ухмыльнувшись. Свою ошибку я понял сразу же, ощутив подступающий оргазм. Ёбаная чувствительность, опыт Тома слишком различается с моим нынешним положением. Будущий темный лорд развлекался с девушками в куда более зрелом возрасте, чем нынешний я. Проблем со слишком высокой чувствительностью у того не было, да и телосложением тот сильно превосходил 12-летнего меня. Вот и прокололся я, используя опыт Тома как-то по наитию. В чем состоял мой прокол? Да все просто, на самом деле. Просто потеряв контроль над процессом, я потерял контроль и над собственным возбуждением. Да и Сианин, несмотря на собственную миниатюрность, все же была тяжелее меня, из-за чего ее скачки на мне доставляли некоторый дискомфорт. Слишком сильно меня вдавливало в постель, да и давление на моего дружка оказывалось нешуточным. Я просчитался, но показывать этого не собирался, лишь поощрительно улыбаясь китаянке, да подыгрывая той своими бедрами. Принять скорое поражение я собирался так, чтобы Сианин и не поняла, что я проиграл, а не использовал ту, для собственного удовлетворения. Ну а с учетом моей выносливости и определенной репутации с этой особой, мне даже стараться не надо, чтобы Сианин пришла к определенным выводам сама. «Кончаю», — крякнул я, после десятка минут скачек, бурно финишируя и теряя над собой контроль. Слишком яркие ощущения в купе со столь долгожданным облегчением чуть не отправили меня в астрал. Я даже из мыслей Сианин вылетел, не справившись с нахлынувшими на меня ощущениями. Несколько секунд я тупо одевался наслаждению, бурно выплескивая из себя все накопившееся и стараясь как можно глубже проникнуть в девушку. И это было приятно. После столь долгого воздержания я наконец-то почувствовал, как пружина внутри меня чуть-чуть расслабляется. Мне становится легче дышать, а подавлять свои желания становится значительно легче. Но я больше не собирался делать этого. Именно сейчас, в этот момент, в эту секунду, я собирался выплеснуть из себя все накопившееся возбуждение, отдаться страсти и наслаждению. Именно в этот момент мой первоначальный план полетел в тартарары. Ну вот зачем мне аккуратно дрессировать китаянку, если от процесса тренировки я получу куда меньше удовольствия, чем мог бы? Незачем. А потому, лучше перейти к куда более активным действиям. Китаянка не противилась моему триумфу, позволяя вгонять в себя мой член. Не знаю, достигла ли та оргазма, но получать свежую порцию спермы в матку той точно нравилось. Сжимала та меня весьма интенсивно, а уж после того, как мой член достиг шейки матки, мне стало довольно больно, с такой силой ноги китаянки сжались на моем тазу. 1-0. Самодовольно выдала девушка, стараясь перевести дыхание. Я выполнила все ваши желания, а великий Драко Малфой, насмешливо и с издевкой, спросила девушка, попытавшись было слезть с моего члена, но не успела, мои руки с силой опустили девушку обратно, а мой дружок провокационно дернулся в лоне китаянки. Первый раунд подошел к концу, но ты еще даже близко не подобралась к финалу. Глубоко вздохнув и стряхнув пару капель пота, что пытались попасть мне в глаза, сказал я, чтобы удалось все мои желания, тебе придется еще немало постараться. Оскалился я, заваливая чуть удивленную девушку на бок. Пришло время дать волю своим желаниям. Пусть мне и понравилось ощущать не себе страсть миниатюрной китаянки, но издеваться над той мне нравилось куда больше. А уж унизить ее сейчас, в момент ее триумфа, это будет просто прекрасно. Невольно, на мое лицо вылезает голодный оскал, свойственный скорее тому, нежели мне или прошлому драка. Только Том и умел улыбаться столь зло и предвкушающе. Пришло время поиграть по моим правилам. Вгоняя свой ствол на всю длину, прошипел я, напуганной девушке. Ну да, сложно оставаться спокойной, когда твои руки резко сдавливают толстые веревки, коих еще 5 секунд назад здесь не было, а замученный мальчик резко обращается в малолетнего садиста, желающего как следует надругаться над собственной жертвой. Пришло время выпустить мою садистскую сторону наружу. Наглой китаянке пора окончательно осознать свое место, место у моих ног. Аж мурашки пошли по коже от возбуждения, теперь главное не перестараться, а то я уже вижу некую синеву на руках девушки. Не хотелось бы оставлять на ее теле следов, от которых я сам не смогу быстро избавиться. Я собирался еще долго использовать свою новую игрушку. Следующие 4 часа стали настоящей отдушиной для меня и настоящим адом для Сианин. Лишившись девственности и обретя окончательную уверенность в собственных силах, скорость восстановления моего дружка действительно удивляет, я окончательно позволил себе расслабиться и отдаться наслаждению. Не слишком беспокоясь о партнере, я всеми силами пытался получить как можно больше удовольствия, порой прибегая к довольно жестким и даже жестоким методам. Но, повторюсь, на Сианин мне было плевать, меня даже не волновало, смог ли я довести туда оргазма хоть раз, лишь собственное удовольствие. Мыслей о хоть каком-то отсрочивании собственного оргазма у меня больше не появлялось, скорее уж наоборот. Я стремился как можно чаще и сильнее кончать, стремясь выплеснуть из себя вообще все. Ну а вскоре, это стремление обратилось вообще единственной мыслью у меня в голове. Вот в тот-то момент Сианин и смогла осознать свою роль для меня, роль игрушки, но которой хозяину, в принципе, плевать. Глава 19. Драко Малфой. Раздался властный и сильный, но не очень громкий, голос откуда-то из-за спины, заставляя меня вздрогнуть. Не потрудитесь объяснить, что вы делаете за пределами родной гостиницы в столь поздний час? Спросил меня Северус Снейп, одним голосом обещая мне все кары небесные. Я тихо вздохнул, оборачиваясь и мысленно матеря себя на все лады. Слишком вымотавшись за этот вечер и часть ночи, я как-то не подумал, что без значка старосты на мантии мне не следует шляться по ночному замку без всякой маскировки. Забыл я про маскировку, даже простые чары отвлечения внимания не накинул на себя. А ведь под полным комплектом маскирующих чар меня бы и директор мог бы не заметить, несмотря на то, что я сейчас на его территории. Все же я Том отлично разбирался в скрывающих и защитных чарах. Тяжелое детство под свистом немецких бомб сказывалось. Возвращаюсь в гостиную. Просто ответил я, понимая, что слишком уж сильно крестный наказывать меня не станет. Настроение у него было не то для этого, да и не нарушил я пока что ничего серьезного. Возможно, тот вообще меня отпустит с миром, в честь образцового поведения на протяжении всего сентября. Первый месяц учебы я старался не отсвечивать, и у меня это получилось. За весь сентябрь я не потерял ни одного балла, зато заработал тех предостаточно. Все же репутацию я нарабатывал отнюдь не только для учеников. Ближайшие 6 лет именно преподаватели могли стать для меня сильнейшими союзниками и злейшими врагами, а потому отношения с ними нужно было иметь ровные. Я даже у Маккошки на уроках старался не лажать, несмотря на постоянные провалы в бесполочковой трансфигурации. Ну а что тут еще сделать? Слишком часто трансфигурация у нас была первой парой, как раз в то время, когда моя проблема стояла особенно остро. «Допустим, я поверю вам», — кивнул мужчина, соглашаясь с тем, что прогулка по ночному замку — не самое страшное преступление. «Но ответьте мне, пожалуйста, зачем вам понадобилось противозачаточное зелье в столь раннем возрасте?» Нарочито мягко спросил меня мужчина, начиная двигаться в сторону гостиной. Я последовал за ним, тщательно продумывая собственный ответ. От моих слов сейчас зависело очень многое, для устранения возможных проблем в будущем. Максимально размыто ответил я, надеясь, что дядя не станет интересоваться, каким именно образом его зелье может избавить меня от проблем. Рассказывать ему про недавнее свидание мне слишком то и хотелось. Все же секс в моем возрасте не есть норма, а все ненормальное всегда бесило людей. Это я вам как маг, выросший среди маглов, заявляю, надеюсь на это, язвительно протянул декан, прекращая разговор. Видимо, додумался до чего-то самостоятельно или просто поверил на слово. И последний вариант вполне себе возможен, Снейп неплохой менталист, покруче меня будет, ложь от правды тот точно отличить способен. В общем да, мужчина просто решил не лезть в мои дела, убедившись, что брал зелье я для дела. Хороший он мужик, и подход к воспитанию у него хороший. А он именно что воспитывал прошлого драка. У меня даже возникла мысль попросить у него еще одно зелье вот прямо сейчас. Но в итоге я откинул эту идею, понимая, что мужчина и так сдерживает себя от лишних вопросов. В случае моей просьбы тот мог и поинтересоваться, зачем же мне все это нужно, а я, находясь в роли просителя, просто не смогу не ответить. Можно сказать, что мне повезло. Снейп действительно не стал сильно до меня допытываться, опустив в свою комнату, чему я был несказанно рад. Сил в теле почти не осталось, спать хотелось неимоверно, да и подташнивало меня маленько. Лишние допросы мне сейчас вот совсем не нужны. После хорошего секса единственное, что мне хотелось, спать, что я с удовольствием и собирался сделать, ввалившись в свою комнату и тут же упав на кровать. Благо расправлять ту не требовалось. Домовые эльфы Хогвартса кровати студентов не заправляли, оставляя эту обязанность на самих студентов. Ну а я, как слишком ленивый, в бытовых вопросах, человек, просто не заправлял ту, лишь сдвигая одеяло в сторону. В общем да, в кровати я умостился почти мгновенно, скидывая одежду и складируя ту магию в свой чемодан. Столь привычные и естественные действия выполнялись мной чуть ли не на автомате. Точно так же, как и уборка палочки под подушку. Та все равно была достаточно прочной, чтобы не переживать о ее поломке, а избавляться от старых привычек Тома я даже не собирался. Тот тоже постоянно носил с собой палочку, опасаясь оказаться безоружным во время очередной бомбардировки. Что вырвалось из меня, стоило лишь моей голове коснуться подушки, а сознанию поплыть. Вообще, в тот момент я уже почти спал, но резкое изменение в столь привычной связи с дневником, что стало довольно стабильной за последнее время, выбило из меня всю сонливость и расслабленность. Я резко подскочил с кровати, собирая мысли в кучу и беря эмоции под контроль. Сейчас мне понадобится каждая капелька моих ментальных сил. Что собственно произошло? Мой дневник оказался в руках Альбуса, мать его, Дамблдора. Уж не знаю, чем мой дневник привлек старого манипулятора, но моя безопасная и спокойная жизнь резко перестала таковой являться. Все же мою связь с дневником вполне возможно обнаружить, особенно если знать, что искать. А уж что может подумать этот старик, однозначно понявший, чем именно раньше была моя книжечка. Связь с дневником я разорвал даже быстрее, чем последняя мысль успела сформироваться. Я и так прошелся по краю, почувствовав изменяя в артефакте лишь благодаря одной примечательной руне, прямо под корешком книги. Если бы не она, я бы так и не узнал, что мой дневник попал в руки врага, а не покоится на дне чемоданчика безобидной Уизли. Действительно опасный сюрприз перед сном. После такого стресса на ночь глядя, я как-то резко растерял все настроение спать, а бушующий в крови адреналин прибавил мне силы и энергии для продуктивной работы. Мда, с подобным приливом энергии я теперь точно не усну. Слишком резко мой организм, магия и разум перешли в форсированный режим. Без дополнительной стимуляции нагрузки те теперь не успокоить. Благо, как бороться с бессонницей я знал просто прекрасно. Ежедневные занятия в бесполочковой магии ясно дали понять, что после этих самых занятий лучше как следует поспать, а лучше сдохнуть, чтобы больше никогда не испытывать столь поганой усталости. Как будто из головы весь мозг высосали, честное слово, даже мыслей нет. Ощущать себя совершенно тупым и до боли простым угнетает. Но тренировки я таки не забрасывал, нарабатывая ментальную и магическую мышцу. Собственно, именно бесполочковой магией я и занялся, решив резко избавиться от лишних сил и, наконец-таки, впасть в самозабвенный сон. Идти завтра на занятия в состоянии овоща я не хотел, да с дневником моим нужно было разбираться не здесь и не сейчас. С нашим директором вообще нужно быть предельно осторожным, а тут он еще и сам может обратить на тебя повышенное внимание. Глава 20. Новый учебный год начался для Северуса Снипа с очередной выходки младшего Поттера и шестого сына Артура, Рона Уизли. Хотя то, что выкинули эти двое в этот раз, было довольно сложно назвать простой выходкой. Скандал. Скандал с нарушением статуса секретности и угоном личного транспорта у патриарха семьи Уизли. Да за подобную выходку 90% учеников Хогвартса не то, что из школы вылетели, могли вообще в Азкабан попасть, пусть и на верхние уровни. А этим хоть бы хны. Покровительство директора способно прикрыть двух нарушителей спокойствия и от куда более громких скандалов. Все же Дамблдор не просто так занимает свои должности. Его власть вполне реальна и подкреплена целыми орденами сторонников и помощников. И тут речь не только об Ордене Феникса, простых фан-клубов у Дамблдора было не меньше трех. В общем, да, начало года у декана Слизарина не задалось с первых же часов работы. И ладно бы проблема была в одном лишь Поттере. За прошедший год Северус успел привыкнуть к присутствию этой занозы в школе, да и подсознательно ожидал от сына своего давнего врага некой подлянки. Можно сказать, что ожидания мужчины оправдались, а потому он особо и не бесился со всей этой ситуацией. Куда больше декана Слизарина волновал его новый коллега. Да, главной причиной плохого настроения с ней можно было считать нового учителя по зати. Златопуст Лаканс, довольно известный писатель женских романов и откровенно посредственный волшебник, что купил себе несколько громких медалей и членство в ордене по борьбе с темными силами, за коими и прятал свою посредственность. И у того это даже получалось, большинство обывателей свято верили, что все подвиги, описанные в книгах, Златопуст совершил самостоятельно. Образованные волшебники считали того простым идиотом, умеющего писать веселую бурду. Настоящие мастера своего дела отлично видели, где реальная история перекрывается авторским произволом самого Лаканса. Собственно, из-за подобного навыка уважаемые волшебники и считали нового профессора по зати обычным мошенником и посредственностью. От себя Северус мог еще добавить, что Лаканс был самовлюбленным индюком, что стремился показать свое мнимое величие всем желающим и не очень желающим. Собственно, от последнего желания нового профессора зати и страдал весь профессорский состав Хогвартса. Новый профессор зати своими советами и неуместной помощью успел достать вообще всех. Даже Дамблдор получил от писателя несколько советов, что уж говорить про Снейпа. Зельевар после первых 20 минут разговора с писателем страстно возжелал напоить того зельем, сваренным по рецептам самого Лаканса. По крайней мере, бодроперцовое, сваренное по инструкции от писателя, обещало стать настоящим ядом, одни испарения которого могут выкосить целую аудиторию за пару секунд. Ну или гадкой тухлятиной, что может со временем затвердеть, Северус не был уверен в результате, а проверять на практике как-то не тянуло. Мда, буквально все кричало Снейпу, что этот год обещает стать особенно сложным. Но он не прислушался, предпочитая готовиться к занятиям да следить за собственным факультетом. Слишком много у того было дел, которые вот никак не прервать из-за каких-то там предчувствий. Первокурсники всегда требовали много внимания от своего декана, да и зелья для больничного крыла варить опять же ему. Возможно, если бы не столь сильная загруженность, Северус и обратил бы внимание на дела, творящиеся на его родном факультете. Нет, за своими подопечными Зельевар все так же исправно следил, оберегая тех от проблем. Все же Слизарин имеет весьма неоднозначную славу среди других факультетов. Ну а если говорить совсем честно, то Слизерин откровенно не любили на других факультетах, и змейки отвечали всем остальным тем же, поддерживая некий контакт лишь с воронами. Совсем неудивительно, что в такой атмосфере конфликты возникали чуть ли не через день. Вот и приходилось Снейпу защищать своих подопечных, параллельно отыгрывая роль ужаса подземелий для всех остальных факультетов, изредка делая послабления для когтевранцев. Что же изменилось в этом году? С первого взгляда, ничего. Конфликты все так же продолжались, Больничное крыло стабильно пополнялось жертвами чужих шуток. Баллы все так же летели со всех факультетов, а Флич загонял дебоширов на отработках. Внешне, в новом году ничего не изменилось, но лишь внешне. Снейп чуть ли не физически ощущал некую неправильность, но понять, откуда эта неправильность исходит, довольно долго не мог. Не мог ровно до того момента, пока не настало время писать очередное письмо Люциусу. Белобрысый параноик очень просил Северуса хоть изредка писать ему о успехах собственного сына. И Снейп прислушался к просьбе старого друга, вот только в этом году писать особо было и нечего. Исключая отличную учебу, коей Драко не пренебрегал и раньше, писать Снейпу было просто ни о чем. Слишком тихо себя вел его крестник. Даже его вечное противостояние с Поттером несколько поутихло. Все их сколки теперь носили скорее чисто символический характер, хотя выродок Джеймса все так же велся на обычные и даже банальные подначки. Можно было сказать, что Драко успокоился, но что-то все-таки смущало бывалого шпиона. И это что-то оказалось резким набором репутации младшего Малфоя. Незаметно, буквально по крупицам, но вес Драко на факультете рос день ото дня. Постепенно, даже старшие курсы начали брать во внимание мнение младшего Малфоя. А ведь раньше Драко даже сокурсники не слишком-то и уважали. Слишком сильно тот полагался на репутацию и связи своего отца, что многим откровенно не нравилось. В этом году ситуация в корне изменилась. В разговорах Драко больше нельзя заметить неуместные упоминания его отца, да и уместных почти не осталось. Мальчик вообще стал реже приводить в пример неких авторитетов, все сильнее акцентируя внимание именно на своем мнении. Северус на подобные изменения лишь одобрительно качал головой, понимая, что в таком темпе мальчик может и сам стать неким авторитетом для собственного курса. Со старшими подобное не пройдет, дети и подростки редко способны проявлять хоть какое-то уважение к тем, кто младше них. Хотя новые способности давали некоторый шанс на то, что и старшие примут Драко в качестве некого авторитета, ну или хотя бы запомнит того как очень способного волшебника. Все же в волшебном мире очень особое отношение к родовым дарам. К любому обладателю хоть каких-то даров будут относиться с тем или иным уважением. Ну а волшебники, что смогли пробудить в себе родовые дары после 11-летия, вообще возвышались в глазах остальных чуть ли не на недостижимый уровень. Слишком редкое это явление, слишком выделялись из толпы личности, пробудившие в себе наследие предков. А Драко был яркой личностью. Снейп и раньше замечал, что дети тянутся к его крестнику, как мотыльки на яркий свет в ночи. Да вот только в прошлом, тот отталкивал от себя слишком многих. Слепое преклонение Драко перед отцом делало того слишком скучным и неинтересным собеседником для детей аристократов, чьи отцы не слишком-то и отличались от Люциуса. Сейчас же ситуация исправилась, да и постоянные изменения во внешности мальчика привлекают внимание окружающих. А Драко, похоже, этим вниманием наслаждается. Как-то еще объяснить тренировки мальчика в общей гостиной, Зельевар не мог, да постоянная игра с прическами, длинной и густотой волос, вполне себе вписывались в это предположение. Не просто же так Драко, за прошлую неделю, воплотил чуть ли не десяток самых популярных женских причесок у себя на голове. Как МакГонагаллу только удар не хватил при виде подобного безобразия. Оставить лирику, сам себе приказал Северус, коря себя за пустые размышления и глупые мысли. Об изменениях в младшем Малфое тот сможет подумать и позже. Сейчас же декану Слизарина нужно понять, как изменения в его крестнике повлияли на весь факультет в целом, да и написать Люциусу уже хоть что-нибудь стоило, например, об успехах Драко. Пусть уж лорд Малфой порадуется за собственное чадо, если тот вообще может радоваться за других, в чем сам Северус сомневался. Слишком уж Люциус был эгоистичным и амбициозным. Глава 21. Искать дневник не пришлось, в смысле тот и так нашелся на следующий день, прямо в руках своей хозяйки, Джинни Уизли. Вот только что-то в этом дневнике изменилось. Понять, что именно, у меня не получилось, слишком далеко я был, да и сам дневник неплохо скрыт от сканирования. Но вот в том, что чар на том стало чуть ли не в разы больше, я был уверен. Слишком активно дневник тянул магию из окружающей среды и из самой Джинни, а ведь раньше тому хватало сущих крох. Не к добру это, слишком сильно тот тянул магию. Даже представить не могу, что такого нужно было сотворить с дневником, чтобы тот чуть ли не полностью осушал своего хозяина. Мне даже стало интересно лично покопаться в обновленном дневнике. Но нет, лезть к Джинни я больше не буду. Сейчас та под пристальным присмотром директора, а значит, светиться рядом с ней мне противопоказано. Обидно, конечно, я хотел направить девочку в тайную комнату, чисто для разведки. Все же меня там почти полвека не было, мало ли что могло измениться за столь долгий срок. Может быть, террариум основателя уже давно обнаружил директор, обустроив под свои нужды, а остальным об этом не сообщив. Лишняя осторожность не помешала бы. Она и сейчас не помешает, но разведчика мен теперь не найти. Этот же не, через дневник, я мог заставить говорить на парсилтанге. Провернуть подобный трюк с кем-то еще мне просто не под силу. Создать артефакт, чья связь со мной не уступала бы то, что была у меня с дневником. Не имея готового шаблона, я просто не осилю что-то подобное. Нужны многочисленные расчеты зелья и чар, игра не стоит свеч. К слову, сам я унаследовал от Тома способность говорить со змеями. Тут точно так же, как и с ментальной магией. Несмотря на серьезные изменения в магии, родовые дары Тамарит дело перешли ко мне в полном объеме. Хотя и тут не обошлось без ложки дегтя в бочке меда. Все же родовые дары – большой груз для тела и разума волшебника. Это родившись с ними, маг почти не ощущает влияние тех на себя, у меня же случай несколько иной. Несмотря на то, что Дракой Том получили свои дары при рождении, я, именно я, как новая и самостоятельная личность, перенял те у своих доноров. Да, из-за силы привычки влияния на себя аж 6 даров я не ощущал, и даже метаморфизм не слишком изменил ситуацию, но вот вся эта масса надстроек души все же оказывала на меня влияние. В основном, это влияние ограничивалось диким желанием заниматься той или иной магией, но и мелкие отклонения от нормы все же были заметны. Так, зарождающаяся паранойя ясно намекала на то, что талант Тома в темной магии вот совсем не ослаб, продолжая расшатывать мой разум. Скорее уж усилился, при контакте с кровью Блэков. Все те не зря считались истинно темным родом, да и легенды об их безумии взялись не на пустом месте. Темная магия всегда несколько искажала разум своих пользователей. И нет, под темной магией я имею в виду не ту магию, что сейчас запрещена министерством. Они сейчас вообще запрещают все, что хоть немного сложнее ступифая. Оглушающее заклятие стало неким порогом, после которого почти все уже запрещено. Нет, законы министерства меня вообще мало волновали, все равно они не могу отследить исполнение собственных законов. Я имею в виду именно темную магию, кою еще основатели считали таковой. К слову, к темной магии можно отнести относительно малое количество заклятий. 50 основных, да еще столько же дубликатов и альтернативных вариантов, ну и 10 ритуалов из той же категории. И это впечатляет, особенно если вспомнить, какой след те оставили в истории магического и обычного миров. Другое дело, что современное поколение настолько деградировало, что окромя тройки непростительных, те и не слышали ни разу о настоящих заклинаниях из темной магии. А ведь непростительные заклинания – это лишь верхушка айсберга, основа, которая позволяет определить способность мага к этому разделу магии. Все же все последующие заклинания слишком сложны в освоении, а то и особых условий для использования требуют. Без дара и огромного количества магической энергии вершин здесь не достичь. Лишь единицы могут стать по-настоящему темными магами. А уж тех, кто еще и готов пойти по этому пути, их нет. Даже Том не собирался слишком сильно погружаться в темную магию. Слишком высок риск сойти с ума окончательно. Но не суть. Темная магия – слишком спорная тема, чтобы рассуждать о ней с утра пораньше. Лучше уж сосредоточиться на предстоящем дне. Предстоящие поры обещают быть выматывающими, прекращать практику в бесполочковой магии я не собирался. Подобные тренировки значительно ускорили мое развитие как мага. Не то чтобы обычная магия с палочкой не приносила подобного результата. Нет, просто свободная магия – это как подтягивание с утяжелителями. Очень сложно, но скинув утяжелители, привычное упражнение получается в разы легче.